«Тише, тише, Кондо-сан!» — успокоил его я. «О чем вы вообще говорите?» Кондо сомневался, стоит ли делиться со мной своими тайнами, но эмоции уже взяли над парнем верх. «Глава нашего рода, Кондо Масао, не мой отец», —